Глава 7. Тишина, вызванная отсутствием человека, уникальна. В этой тишине нет ничего знакомого, ничего надежного. Эта тишина давит на нас своим враждебным укором. Бесшумно всплывают тени воспоминаний, начинается игра образов. Обманчивые иллюзии переплетаются с действительностью, голоса зовут нас, и возвращается оживая прошлое. Генри долго стоял в темноте дома, закрыв за собой дверь, и прислушивался. Дом стал другим, Марты не было. Он совершенно жалким образом остался один, запертый в тесном доме наедине с демоном своей совести, который, несомненно, яростно на него набросится. Он убил не ту женщину. Одним необдуманным и торопливым поступком, без необходимости и смысла, отнял у себя все. Разрушил свою жизнь. Наказание уже началось. Воспоминания, снова и снова возобновляясь, будут преследовать его изо дня в день. Став хранителем своей тайны, ты навсегда потеряешь покой и безмятежность. Так начала Марта свой роман «Особая тяжесть вины». Ты не сможешь никому исповедаться и никогда не сможешь ее забыть. Наверняка Марта имела в виду его. Ну, конечно, а кого же еще? Театрализованные поиски на берегу оказались убедительными. Встреча с молодой женщиной стала просто даром небес, ибо что может быть более правдоподобным, чем чистая случайность? Женщина собирает камешки на берегу и вдруг становится свидетельницей трагедии. Потом она вместе с обезумевшим от горя супругом обыскивает окрестности, вызывает спасателей, подбирает осиротевшие вещи Марты, плачет и страдает вместе с Генри. Она воспринимает происходящее как непреложную истину, что может быть более подлинным. Живущие среди нас лжецы знают, что ложь должна содержать зерно истины, чтобы стать правдоподобной. Часто бывает достаточно одной капли истины, но она так же важна, как оливка в бокале мартини. Идея о том, что надо искать Марту, пришла Генри в голову, когда он собрался звонить в полицию. Уже взяв в руку телефонную трубку, он вдруг подумал, что для того, чтобы во что-то поверить, надо это что-то реально пережить. Придуманная ложь быстро забывается, и о ней надо постоянно помнить. Это тяжело, и со временем каждая ложь становится не разорвавшейся миной, а значит, очень опасной. Генри очень хорошо знал это на собственном опыте. Забытая ложь долго лежит под поверхностью и ржавеет, ибо ее перестают замечать. Солгавший теряет бдительность, забывает о вранье, но другие все помнят. Если лжец забывает, где лежит ложь, он должен тщательно обходить весь опасный район. Биография Генри изобиловала такими неразорвавшимися снарядами, и он никогда не касался своего прошлого, ибо это означало ступить на минное поле. Подлинное же переживание надолго сохраняется в памяти. Доверившись этому убеждению, Генри отправился на поиски своей мертвой жены, чтобы прочувствовать тревогу и волнение, какие чувствовал бы на его месте любой порядочный супруг. Вышло так, что он и в самом деле физически плохо себя почувствовал, когда едва не упал в обморок на берегу. Он испытывал настоящее отчаяние, он горько и искренне плакал, и все это видела та женщина. Лучшего нельзя было и предположить. Все еще растроганный, Генри сел на капкан для куницы и стянул с ног полные песка сапоги. Вода с мокрых носок закапала на пол. Генри бросил взгляд на лестницу. Первые две ступеньки смутно виднелись в лунном свете, остальные терялись в темноте. Наверху уже никто не жил, если не считать куницы, до которой Генри, в общем-то, не было никакого дела. Теперь он будет жить своими воспоминаниями и перестанет писать романы. Генри подскочил с капкана, словно ошпаренный. Роман! Он же обещал Мариане представить роман в августе. Где рукопись? Как он мог забыть о ней? Генри бросился наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Перед закрытой дверью комнаты Марты лежал пончо, уткнувшись носом в деревянный пол. Обычно рукопись лежала на столике рядом с пишущей машинкой, но сейчас ее там не оказалось. В мусорной корзине было пусто. Генри ничком бросился на пол и заглянул под кровать, потом обыскал шкаф и ванную, рукописи не было. Он распахнул окно и рванул на себе ворот рубашки, ему вдруг стало нестерпимо жарко. Генри сел на кровать Марты и задумался. В комнату вошел Пончо, улегся рядом и принялся выкусывать шерсть. Марта все знала наперед. Прежде чем ехать к Бетти, она сожгла рукопись в камине. Или нет, она поступила еще хуже, послала ее Мариане заказной бандеролью и с припиской, сделанной ее замысловато красивым аккуратным женским почерком. Что-нибудь в таком роде. «Желаю удовольствия от прочтения романа, Клаус». Генри не написал в нем ни единой строчки. Он вообще никогда и ничего не писал. В свое время он не был в состоянии писать даже школьные сочинения. «Это не шутка, я совершенно серьезно. Единственное, что мой дражайший супруг смог сделать за годы нашей совместной жизни, это внебрачного ребенка. Если ты, Бетти, будешь редактировать этот мой последний роман, то будь уверена, что плод в твоем чреве повторит судьбу своего отца. С самого рождения он был совершенно никчемной, никуда не годной личностью. Впрочем, Генри когда-то убил своего отца. При случае спроси его, где похоронена его мать. К тебе, Клаус, у меня одна просьба. Если завтра утром меня не будет в живых, то сообщи об этом в полицию». Генри встал с кровати. «Нет, этого она сделать не могла. Доносительство было не в ее стиле. Мстительность и злоба были чужды Марте, как и жажда славы. На женщине с такими низменными инстинктами Генри никогда бы не женился. Местью Марты станет молчание, которое уже и так, словно слой пыли, лежало на всем». Снова раздался грызущий звук. Да, куница тоже осталась здесь и будет теперь отравлять его существование. Генри обыскивал дом до рассвета. В камине не было бумажного пепла, остались лишь комочки сгоревшего купальника. Ничего не нашел Генри в мусорном ведре. Наконец он сдался, прекратил поиски и пошел в спальню, чтобы прилечь. Рукопись романа он нашел на подушке. На обложке карандашом было написано название — «Белая мгла». Марта придумала заглавие. Листы рукописи были перехвачены резинкой, прокладкой из-под крышки для консервной банки. Генри сорвал резинку с пачки страниц. Последней главы не было. «Милый», — написала Марта карандашом на последней странице. «Наберись чуточку терпения. Догадываешься, чем все закончится? Целую, Марта». Бетти не шла. Клаус Мариани положил в ящик стола протокол последнего МРТ-исследования и повернул ключ. Метастазы из бедренной кости уже поразили позвоночник, но у него еще осталось немного времени. В августе Генри сдаст в печать роман. До выхода книги в свет останется достаточно времени, чтобы съездить в свадебное путешествие в Венецию. Бетти любила Венецию, любила искусство ее возрождения, зеленую от водорослей воду ее лагуны и итальянское солнце. Как его супруга, она получит в наследство все состояние Мариане, так и чего бы ей не сказать «да». Мариане ничего не ждал и не требовал от нее, кроме того, чтобы она была рядом с ним. Ей даже не придется к нему прикасаться. Отвращение юности к запаху старости было хорошо понятно Мариане. Совсем недавно он ощутил запах старости, когда, будучи в опере, сидел в одной ложе со своей одноклассницей. Из ворота вечернего платья безобразно выступал покрытый редеющим пушком жирный затылок, а запах отжившего тела портил Клаусу настроение в течение всей травиаты. Особенно мучительной была мысль о том, что и сам он, видимо, пахнет не лучше. и поделать с этим ничего нельзя. Мариане исполнился 71 год. Он почти на 40 лет старше Бетти. О химиотерапии не могло быть и речи. От этого у него вывалились бы последние волосы и пропали бы остатки мужественности. Возможно, ему удастся протянуть лишний год, но какой ценой? Пока рак, к счастью, развивался неторопливо, и Мариане рассчитывал успеть сделать себе последний подарок – поездку в Венецию. Мариане не был уверен, что доживет до следующего лета, и тем более понимал, что детей у него уже не будет. Но Бетти молода и сможет выйти замуж после его смерти, родить детей другого мужчины и завести нормальную семью. Ее дети будут расти в доме Мариане, играть в саду в тени кленов, посаженных в середине XIX века его дедом. Бетти будет обеспечена до конца своих дней и станет управлять издательством с тем же талантом, с каким она сейчас выполняет свою работу. В этом Клаус Мариане был твердо убежден. Дверь его отделанного дубовыми панелями кабинета была, как всегда, открыта. Стукнуло уже 10 часов. Мариане нетерпеливо встал из-за стола, вытащил из ящика для входящих документов лист бумаги и вышел в приемную, где сидела его секретарша. «Гонория Айзендрат» оторвалась от корректуры и посмотрела на бумажку, которую сунул ей шеф. Гонория работала в приемной Мариане вот уже 20 лет. После периода процветания она пережила вместе с шефом времена неудач и провалов, его борьбу с возрастом и превратностями судьбы. Когда дела шли совсем плохо, Гонория накладывала свежий, более яркий макияж и делала новую прическу, чтобы вселить в Мариане надежду на лучшее. Она верила в силу неприметных знаков, которые, подобно спрятанным указателям, непременно приведут идущего к цели. Она, в конце концов, очистила приемную шефа от календарей с мрачными мотивами, а полки от хлама старых неудачных издательских программ. Много лет она неизменно варила начальнику кофе мокко без кофеина, но зато с кардамоном. Смягчающие судороги свойства этого имбирного растения могли бы, наверное, предотвратить обе мировые войны. Мариане сам не замечал благотворного влияния напитка, что прибавило Гонории уверенности в своей правоте. Доза кардамона оказалась точной. Мариане стал намного лучше себя чувствовать, особенно с тех пор, как в полумраке его кабинета повисли ароматы магрибской мяты и сандалового дерева, а цветы на письменном столе перестали вянуть. Однако, несмотря на все усилия, банкротство издательства было явно не за горами. Энергия, с какой Мариане в былые времена правил издательством, стала иссякать. Между тем Гонория занялась частной перепиской шефа, а затем взяла под контроль святая святых – бухгалтерию. Интуитивное понимание цифр и множеств – это дар, который невозможно ни приобрести, ни унаследовать. В партитуре годового итогового баланса Гонория ощущала стройную мелодию жизни издательства. Деньги она добывала продажей лицензии и прав на экранизацию. От Гонории не ускользнуло, что в последние годы Мариане стал сильно сдавать. Его распоряжения все чаще звучали как завещание. Он начал регулярно навещать врача, и это Гонория тоже заметила. Стали появляться первые инвесторы. Эти типы жаждали крови, придирчиво изучали бухгалтерские отчеты и, кажется, начали приценяться даже к мебели. Гонория готовила для этих гостей кофе на воде из цветочных ваз и подавала вместе с печеньем. После этого она садилась в приемной и ждала. Проходило немного времени, прежде чем первый из посетителей спрашивал, где туалет. Больше в кабинет он не возвращался. Тем не менее, дела шли не блестяще, и крах издательства был лишь вопросом времени. Тихая надежда Гонории Айзендрат дождаться своего часа и обрести покой рядом с Клаусом Мариане рухнула в тот миг, когда в приемную вошла эта тщеславная, невежественная и ослепительно молодая женщина с рукописью Фрэнка Эллиса под мышкой. Гонория прикинула, что эта дама приблизительно вдвое моложе ее, гибкая, красивая, с гладкой кожей. Объявлением войны можно было считать обтягивающую короткую юбку в черно-белую клетку. Главное орудие — высоко оголенные бедра, было направлено прямо на Мариане, который поспешно встал из-за стола, когда женщина вошла в его кабинет. После короткого разговора Мариане плотно закрыл дверь, чего никогда раньше не делал. Это был ужасно длинный день. Дама пробыла в кабинете шефа 3 часа. Гонория слышала, как начальник несколько раз звонил по телефону, причем не через секретаря, а по прямому проводу. И это был очень плохой знак. Наконец Мариане в страшном возбуждении вышел из кабинета и попросил Гонорию организовать шампанское. Из кабинета несло табачным дымом и ландышевыми духами. Краем глаза Гонория заметила, как эта женщина сидит в эйсовском кресле шефа и качает красивой ножкой, затянутой в чулок со швом. Гонория купила шампанское в супермаркете на углу и принесла из столовой пару стаканов. Саму ее на торжественное распитие не пригласили. После окончания банкета Гонория проветрила приемную, бралась в кабинете шефа, вымыла стаканы и опорожнила пепельницу на столе, посчитав при этом окурки со следами губной помады. Это было 23 марта. Мариане забыл даже о своем дне рождения. Худший враг мужчины — он сам. Худший враг женщины — другая женщина. Успех Фрэнка Эллиса все изменил. Мариане буквально расцвел. Бетти приходила к нему ежедневно для каких-то бог знает каких переговоров. С секретаршей она здоровалась, как с горничной. «Добрый день, Гонория», а потом плотно закрывала за собой дверь кабинета. В приемной оставался тошнотворный запах ее дешевых духов. Говорят, что драцена исполняет тайные желания. Гонория купила драцену и поставила ее на подоконник в приемной. Растение выпустило длинные листья, похожие на маленькие кинжалы, и действительно, через полгода визиты Бетти стали реже. Гонория с удовольствием рассматривала благоуханные цветы драцены. «Бетти берет работу на дом», — объяснил Гонории Мариане, и вид у него при этом был довольно-таки безрадостным. Гонорию не интересовало, что это за работа. Шеф также признал, что Бетти для него слишком молода. Точнее, она нашла себе другого мужчину, молодого и глупого мужлана, на которого подействовали ее феромоны. С тех пор дверь в кабинет Мариане снова стала оставаться открытой. Драцена цвела пышным цветом. «Бетти еще не приехала?» — спросил Мариане, держа в руке лист бумаги. Гонория Айзендрат встала из-за стола, подошла к окну и посмотрела на стоянку. Ее машины нет. Мариане мысленно выругал себя. Почему он не смог сдержать нетерпение и сам не посмотрел в окно? В этот момент в приемную вошла Бетти. На ней был серо-зеленый костюм, выгодно подчеркивавший ее феноменальную талию. Выглядела Бетти утомленной и необычно бледной. «Прости, Клаус, мне пришлось возиться с машиной, и в конце концов я взяла такси». Гонория Айзендрат особо отметила, что извинение Бетти ее не коснулось. Обе женщины уже давно не удостаивали друг друга даже взглядом. Мариане отступил в кабинет, чтобы не промокнуть, ибо как только теплый фронт Бетти сталкивался с областью высокого давления Гонории, в приемной начинался дождь. Бетти, как обычно, закрыла за собой дверь и положила на стол шефа две редакторских рецензии, затем достала из пачки неизменную ментоловую сигарету. Мариане щелкнул зажигалкой. «Я вчера говорил с Генри. Рукопись будет готова в августе. Он тебе не звонил?» «Мне? Нет». Он намекнул, что у него трудности с концовкой. Бетти затянулась ментоловым дымом. «Разве трудности с концовкой бывают не у всех? Мне кажется, трудности такого рода просто должны быть, иначе это ненормально, не так ли? Он не может решиться». «Он так сказал? И что это значит?» Гонория принесла кофе, и оба замолчали, дожидаясь, когда она исчезнет. Мариане заметил сухие песчинки, застрявшие в каблуках туфель Бетти. Взгляд его ненадолго задержался на синеватой жилке на ее лодыжке. «Позвони ему, Бетти. Может быть, ему надо помочь?» Она пожала плечами. «Я могу попробовать, но это то же самое, что помогать Бетховену писать 9-ю симфонию». Мариани рассмеялся. «Немедленно стань моей женой!» — хотелось ему крикнуть. «Позволь мне целовать твои ноги, ласкать грудь, гладить твои золотистые волосы!» Но он не сказал этого вслух. Бетти загасила сигарету в латунной пепельнице, которую Мариани купил специально для нее. Сам он не курил, но Бетти до сих пор этого не заметила. «Что случилось с машиной?» «Она сегодня утром просто не завелась. Наверное, я вчера оставила включенными фары. Ты сможешь сопровождать меня в поездке в Венецию?» Нельзя сказать, что Бетти обрадовалась его предложению. Во всяком случае, ее лицо осталось серьезным. «Когда?» На столе Мариани зазвонил телефон. На аппарате замигал белый индикатор. Гонория пыталась перевести разговор на линию шефа. Мариани не стал брать трубку. «Так что с машиной?» «Ты уже спрашивал, она просто не завелась. Ты не хочешь ответить на мой вопрос?» «Ах, да!» Она спрашивает о Венеции. Мариани все же поднял трубку. «Переключите разговор, Гонория». Мариани показал знаком, что звонит Генри, но Бетти сама поняла. «Генри, мое сокровище, как твои дела?» Какое-то время Мариани внимательно слушал. Бетти заметила, как он помрачнел. Она слышала низкий голос медленно говорившего Генри. «Я сейчас приеду». Мариани медленно положил трубку и уставился в пол, мучительно подыскивая подходящие слова. «Что случилось?» «Утонула жена Генри». «Когда?» «Вчера ночью». «Этого не может быть». «Она утонула». Он только что сам мне об этом сказал. Именно так. «Ночью? Вчера? Ночью?» Мариани поднял глаза. «Мне надо сейчас же ехать к нему». Бетти помогла ему надеть пальто, раздумывая при этом, знал ли уже Генри о смерти жены, когда она приехала к нему на ее автомобиле. Не для того ли он так быстро кинулся на второй этаж, чтобы убедиться в этом? Гонория Айзендрат вошла в кабинет. Лицо ее было пепельно-серым. Она села в эймсовское кресло, предназначенное лишь для самых высокопоставленных гостей. «Гонория, вы все слышали? Прошу вас, отмените все встречи на сегодня и на завтра тоже. Бетти...» «Я слушаю. Нам придется отложить поездку в Венецию. Ты сейчас поедешь со мной». В окно Гонории было хорошо видно, как они вышли на стоянку и сели в темно-зеленый ягуар Мариани. Он предупредительно открыл дверь и помог даме сесть в машину. Гонория взяла в руки колоду карт Таро и тщательно ее перетасовала. Вытащив одну карту, она положила ее перед собой на стол. Это была карта с башней, которая не сулила ничего хорошего. За все время поездки они не проронили ни слова. Мариани вел машину очень быстро, внимательно глядя на дорогу. Несколько десятилетий назад он занял второе место на «Миле-миле» и до сих пор был непревзойденным водителем. Машина шла тихо, только на поворотах начинал попискивать указатель поворота. Бетти чувствовала подкатывающую горлу тошноту. «Отчего ее тошнит? От страха или от беременности?» Неожиданное появление Марты отнюдь не было дружеским визитом. «Вы должны знать, — сказала она, едва войдя в дверь, — что я не испытываю к вам ненависти. Человек, которого мы обе любим, находится в тяжелом кризисе. Он не может окончить роман, и я вижу, как он страдает». Марта была трогательно весела, когда сидела на диване и разговаривала с Бетти. Она говорила о любви и дружбе в отношениях с Генри, о хороших годах и о неожиданно наступивших изменениях. Отчаявшиеся люди часто впадают в невероятную безмятежность, когда решаются на последний шаг. Радость избавления от жизни поднимает им настроение. Бетти опустила боковое стекло. Почему Марта бросилась в море только вчера ночью, если уже давно обо всем знала? Возможно, это была все же ее месть. «Своим самоубийством она хотела омрачить наше счастье», — подумала Бетти. «Вполне может быть, теперь Генри обвинит ее в смерти жены. Как отреагирует Мариане, когда все узнает? Действительно, сейчас стоит на время уехать в Венецию. Это достаточно далеко, чтобы спокойно все обдумать, и достаточно близко, всего 3 часа полета, чтобы в случае нужды снова оказаться рядом с Генри». Внизу живота появилась ставшая привычной тянущая боль. Его дитя, оно живет в ней, оно уже общается с ней. Это будет ее, только ее ребенок.